Мужчины возвратились вовремя. Даша успела убрать стол, большой полиэтиленовый пакет с мусором ждал у двери, поставила на медленный огонь курицу, а на вторую конфорку инструменты, и теперь, прежде чем накрывать к ужину, больше всего хотела смыть усталость и неприятные впечатления последних часов под теплым душем. Поэтому, едва переступив порог, они услыхали: «Не раздевайтесь, пожалуйста, да и не надо вынести мусор», — она показала на пакет. «Легко», — с готовностью ответил тот. «Федор, сможешь принести из машины мой рюкзачок и еще галеты и чего-нибудь к ужину?» «Конечно, утомилась?» «Чуть-чуть». «Она будет?» «Нет, она уже стала замечательной хозяйкой, умелой и ответственной», — подумал вдруг Бессонов. «А когда-нибудь станет хорошей женой и заботливой матерью». Выполнив поручение, они вымыли руки и отдали ванную в распоряжение Даши. Когда накрывали на стол, Дэнни спросил: «Выпьем чего-нибудь?» «Ты случаем не алкоголик?» «Нет, а ты?» — с вызовом бросил мальчишка. «Вот и я нет», — примирительно улыбнулся Федор. Ему понравилась реакция на провокационный вопрос. «Так что как-нибудь в другой раз. Сегодня выдался непростой и длинный день, хочется поскорее поесть и в койку». Все же он не смог отказать себе в удовольствии постоять перед ужином под душем хотя бы несколько минут. «Я быстро, но можете меня не дожидаться». Они дождались, скоротав время за оживленные беседы. Во всяком случае, до него доносились голоса, когда он выключил воду и приводил себя в порядок. Он невольно прислушался и разобрал. «Да что ему эти двое? Так, тьфу, мелочь пузатая. Тут недавно такое было. Гвардейцы, стрельба, и мне пришлось... Ну, в общем, потом, может быть, расскажу. Он и меня многому научил. Мы каждый день тренируемся. Слушай, а хочешь, присоединяйся к нам?» «А он согласится?» «А мы его очень попросим. Вместе. Хочешь?» «И о чем вы хотите просить?» — вмешался Федор, входя в комнату. «Чтобы Дэнни с нами занимался. Ты ведь не будешь против?» Даша заглянула ему в глаза. «Для начала нам следует получше познакомиться», — ответил Бессонов, подходя к столу и усаживаясь. «Определиться с ближайшими планами. Кроме того, нужно желание». «Желание есть», — немедленно вставил Дэнни. «Уже хорошо», — промолвил Федор. «Но, бога ради, давайте прежде поедим». Даша улыбнулась, ободряюще подмигнула пареньку и открыла казанок. Воцарилась тишина, напоенная изумительным ароматом горячей и хорошо приготовленной пищи. Наши путники, поневоле постившиеся с утра, накинулись на еду, как двое волков, на молодого, но уже откормленного барашка. Такой вкусной курятины они не пробовали с тех пор, как покинули ферму Михаила и Надежды. Глядя на них, и Дэнни, начавший было по обыкновению ковырять вилкой в тарелке, ощутил аппетит и принялся за бедро. Молчание нарушила Даша, первый утоливший голод. «А откуда птица? Сама прилетела?» «Нет, я поймал», — ответил Дэнни. «А вчера нашел два яйца, мы их утром съели. Тут рядом огромная птицефабрика была, или птицеферма, не знаю. Уцелели два корпуса и склады с зерном и еще с каким-то кормом. Куры чудом выжили, может, тоже в подвалах прятались. Вообще-то, думаю, поначалу много куриц было. Ната рассказывала, что местным, которые спаслись, мяса хватало. А потом все ушли в город, в Ростов, она одна тут теперь. Ну, и еще много птиц, наверное, крысы сожрали, их там тьма. Если с дюжину кур осталось, то хорошо, за каждый гоняться приходится. А что же вы не отловили оставшихся, да свой курятник не устроили?» «Была у меня такая идея, но Ната, она как бы не по этой части. Сперва мне показалось, она вообще какая-то полуживая, без интереса к жизни, что ли, хотя меня вот приютила и помогла. А после ничего, вроде как отошла. Как раз сегодня утром, когда яйца ели, сама сказала, что насчет курятника и в самом деле стоит подумать. Ну, я поехал на разведку, заодно эту курицу привез и готовиться начал, клетку делать и загородку у сарая. Потом эти приехали». Федор поглядел на Дашу, и у него не осталось сомнений насчет того, чем в ближайшие дни ему придется заняться. А вслух сказал: «Понимаю, о чем ты думаешь, может, и в самом деле такой шанс упускать нельзя. Остается надеяться, что кур и нам, и Нате с Дэнни хватит. А вот в чем их перевозить придумаем». «Как?» — с неподдельной тревогой спросил Дэнни. Вы собираетесь уехать? Когда? Не хотите остаться?» «Не волнуйся, пока Ната не встанет на ноги, никуда мы не двинемся», — успокоил он парня. «Как считаешь, Даша?» «Ну, конечно». «А потом?» — не унимался парень. «Потом отправимся дальше». Видя, что оба собеседника ждут пояснений, добавил: «Прежде всего, нас пока никто не приглашал остаться». «Ната пригласит, можете быть уверены». «Во-вторых, мы практически не знакомы, а жить долгое время под одной крышей — нелегкое испытание даже для близких друзей, уж поверьте мне». «Ну так мы познакомимся, как следует», — не унимался Дэнни. «И еще одно. Это хороший дом, но для четверых все же маловат. К тому же, боюсь, к сильным холодам не очень приспособлен, его надо утеплять. Есть и другие причины. Он расположен слишком близко и к трассе, и к Ростову. А нас, видишь ли, могут преследовать. Так что уедем подальше от цивилизации». «Так что же вы ищете, можно спросить?» После короткой паузы задал вопрос Дэнни, при этом хитро прищурившись. Федор это заметил, заинтересовался и намеренно заглотил крючок. «Нам нужен добротный каменный с толстыми стенами дом, хорошо оборудованный, с артезианской скважиной, да вдобавок вдали от крупных населенных пунктов, и чтобы с дороги его не было видно, но при этом максимум в 2-3 часах езды от места, где можно пополнить запасы топлива, а при необходимости и провианта». Он замолчал на пару секунд, а затем продолжил: «Я вообще, честно говоря, думаю, что лучше зимовать уже за пределами России. Все зависит от скорости передвижения и от того, когда ударят настоящие морозы. До их наступления надо бы успеть обустроиться». От Бессонова не укрылся встревоженный взгляд Даши, но она промолчала. Заговорил Дэнни: «Ну, насчет за границы не знаю, зато точно знаю, что в 2-3 днях пути, это в худшем случае по нынешним дорогам, такой дом есть. Не дом даже, а настоящий замок с естественной пещерой, приспособленной под винный погреб. И у меня есть ключи». Паренек вдруг запнулся, видимо, смутившись от того, что хотел дальше сказать, но все же выпалил: «Давайте объединимся и перезимуем вчетвером. Так ведь нам всем легче будет и безопаснее, правда?» «Рассказывай», — произнес Федор. Родители стали звать его не Денисом, а Дэнни, с младенчества не сговариваясь, и вскоре уже сами не помнили, кому первому и откуда пришло на ум это имя. В ребенке, как, впрочем, и друг в друге, они души не чаяли. Как оказалось, он был их единственным и рос в любви и заботе. Его не очень баловали, не потому что не хотели, а потому что жили скромно. Богатых родственников не было, а доходы инженеров, и отец и мать окончили один вуз, где и познакомились, заставляли постоянно думать об экономии. Но крыша над головой и работа какая-никакая были всегда, и они старались не унывать. Всякая новая игрушка становилась поводом для семейного праздника, как и походы в цирк, в зоопарк, а позже в кино. Они свыклись с тем, чем приходилось довольствоваться, и научились радоваться каждому проведенному вместе дню. Не требовали и не ждали слишком многого от жизни. Даже когда Дэнни пошел в школу, и мать, она всегда была решительнее отца, сменила специальность, стала бухгалтером, неплохо устроилась и начала прилично зарабатывать, даже тогда явных излишеств в доме не было. А если и были, то приобретались для сына. В общем-то, они втроем были счастливы. В младенчестве Дэнни был болезненным, но, на удивление, спокойным мальчиком, редко кричал по ночам и даже плакал как-то полушептом. Родители не жалели силы времени на бесконечные и, по большей части, бесполезные врачебные консультации. На массаже и бассейн в результате добились, чтобы к 7 годам их сын окреп. Он по-прежнему оставался хрупким мальчиком, но уже не боялся любого сквозняка, и хотя так и не подружился со спортом, хворал теперь нечасто и перерос многих сверстников. В школе Дэнни пользовался авторитетом, благодаря компьютерной грамотности и умению быстро осваивать и ловко пользоваться новейшими гаджетами. Отличником не был, но и троек почти не получал. Вел себя скромно, если не сказать кротко, в мальчишеские разборки старался не ввязываться и все больше нравился девочкам. Трагедия случилась, когда ему не исполнилось и 15, не стало любимой мамы. Она угасла за 3 месяца. Опухоль была диагностирована слишком поздно. Он глубоко переживал и не был уверен, что сможет выдержать такой удар. Однако ж беда не приходит одна. Сломался отец. Запил и вскоре лишился постоянной работы. Регулярно давал себе зарок бросить, держался по нескольку дней и с той же подкупающей регулярностью после первого же, чаще случайного заработка, вновь прикладывался к бутылке. Правда, пропивал не все, обязательно пряча от самого себя половину для сына. Но хоть сколько-нибудь ценных вещей в доме оставалось все меньше, а дни, когда им приходилось перебиваться с хлеба на воду, случались все чаще. Тогда Дэнни осознал, насколько он не готов к самостоятельной жизни. Интернет, несмотря на все его ожидания и упорную, по его собственному мнению, работу, приносил гроши. Все попытки заняться другим бизнесом, по рекомендациям приятелей, тоже не увенчались успехом. С наркотиками связываться ему категорически не хотелось. Родителям удалось с измальства привить к ним стойкую неприязнь. Да и в школе Дэнни успел насмотреться на то, чем все это может кончиться. И тогда он принял очень правильное решение. Уговорил отца приобщить его к работе. Вначале присоединялся к нему в свободное время, но быстро втянулся и практически забросил учебу, появляясь в школе, в лучшем случае, 3 раза в неделю. Ему еще каким-то чудом удавалось поддерживать успеваемость, главным образом за тем, чтобы не расстраивать родителя. Дела в их маленькой семье пошли на лад. Отец под присмотром сына пил реже, заказов становилось больше. Дэнни быстро осваивал ремесло по установке охранных систем, в котором весьма кстати пришлись его компьютерные навыки, так что очень скоро они стали работать частным образом, организовали нечто вроде семейного подряда и крайне редко прибегали к услугам третьих лиц. Смогли даже выкроить деньги на старенькую иномарку, и Дэнни потихоньку учился водить. Да, прежним работодателям приходилось регулярно отстегивать, чтобы не мешали, а иной раз и помогали с клиентами. Зато в той конторе лежала отцовская трудовая книжка, и они не платили налогов. А летом прошлого года их бригада получила, как позже выяснилось, свой самый интересный и самый выгодный заказ в том замке, о котором Дэнни теперь рассказывал Бессонову и Даше. Хозяина, мужчину лет 45, звали Мосес Алавердович, можно просто Михаил, ну а для тебя, обратился он к Дэнни, я дядя Миша, если не возражаешь. Человеком он был богатым, очень богатым, но не афишировал этого, построив дом, в котором захочется жить и умереть, подальше от посторонних глаз и отгородившись от остального мира высоким забором. Делал все основательно, на века, и денег на оборудование своей крепости не жалел. «Этот дом нарисовали и сложили европейцы», — объяснял им Мосес, «а систему охраны, интеллектуальную, он так утверждает, разработал и будет устанавливать один из лучших в мире специалистов, Ричард Вегенер, он из Америки. Ему вы и будете помогать, так что прошу любить и жаловать». «Хорошо, Рик», — вставил ржеволосый гигант, улыбаясь и протягивая руку. «Sorry, my Russian is not good». Улыбка стала еще шире. И с того момента, несмотря на скудный запас английских слов, которым владели Дэнни с отцом, и небогатый набор русских, известных Рику, они отлично понимали друг друга и прекрасно ладили. Ни с чем подобным их бригада дела никогда не имела. Это была высшая математика. Хотя сам американец сетовал. «Очень light system. Хорошо другое, seriously, защита. Но так, ордер, заказ. Надо делать хорошо». И они старались, по ходу обучаясь и узнавая много нового. Устанавливали микрокамеры, в основном закамуфлированные с дальних подступов к дому. Монтировали хитроумные электронные замки. Сооружали естественную преграду на единственной грунтовой дороге к дому. Прокладывали, оборудовали, запускали, проверяли и перепроверяли. Причем абсолютно все. До последнего винтика и проводка, не говоря уже о компьютерной технике, поставлялось из-за океана. Словом, работы было много, и заняла она больше 2 месяцев. Все это время Дэнни с отцом не без удовольствия и не без пользы для здоровья провели в замке. Помимо них, Рика и хозяина, здесь постоянно проживали еще несколько человек. Красавица-супруга Массеса, лет на 10 его моложе, добрая, но все время какая-то грустная. Она относилась к Дэнни с особой теплотой, ему нетрудно было понять причину. Своих детей у них с Массесом не было. Да и другим обитателям дома мальчишка был симпатичен. Пожилая кухарка постоянно пичкала его чем-нибудь вкусненьким. Кушай, да, совсем худой. Ее вместе с мужем, выполнявшим разные обязанности по дому, в том числе садовника, хозяин привез откуда-то из глубинки Армении. У одного из двух охранников-водителей был мотоцикл. Он научил Дэнни с ним управляться, и тот гонял в свободное время по окрестностям, заодно выполняя мелкие поручения. Чудесное было время. Мотоцикл тот, кстати, ему в итоге подарили. После того, как они покинули гостеприимный дом, Дэнни виделся с дядей Мишей лишь однажды, и совершенно случайно. Он хорошо запомнил тот январский день перед самой катастрофой. Что-то подняло его ранним утром. Ему вдруг страшно захотелось, немедленно, не откладывая, побывать на могиле матери и в последний раз увидеть родной город. Теперь они с отцом жили в коттедже недавней заказчицы под Таганрогом. Дэнни оставил на кухне записку, мол, не волнуйтесь, буду к вечеру, и усвистел на своем мотоцикле, несмотря на промозглую погоду. Настроение было дрянь. Хотелось выть и плакать, и совсем не потому, что фарланы не пригласили их с отцом, ну или хотя бы его одного, в невероятное путешествие к иным мирам, о чем мечтает любой мальчишка. Они вообще брали немногих. Горечь на душе была связана с тем, что происходило в их маленькой семье. Он всегда, даже когда тот пил, любил и уважал папу. Именно так Дэнни называл его до последнего времени. А за время совместной работы привязался к нему особенно сильно. Не было у него лучшего товарища и советчика. Но теперь они отдалялись друг от друга, хотя проводили вместе даже больше времени, чем раньше. Виной всему была эта заказчица. Валентина. Расчетливая волчица, которой просто нужен мужик. Всегда был нужен, а теперь тем более, чтобы выжить. Так он ему и выложил. И еще добавил. Мама была красивее и моложе, а это... Отец переменился в лице, взглянул на него с тоской. Да, ты прав, мама была лучше всех. Помолчал немного и продолжил. Нам ее никто и никогда не заменит. Да ведь и не о том речь. Не знаю, поймешь ли ты меня, но втроем легче будет пережить то, что нам суждено. И уж прости, вовсе не уверен, что смогу справиться в одиночку. Я думал, нас двое. Да-да, но и мы нуждаемся. В женском участии, что ли? И потом, откуда такой цинизм? Ну, ладно, проехали. А вчера средь бела дня, ну, ладно бы, ночью, когда он как бы ничего не видит и не слышит, застукал их с этой мадам, которая обычно страстно в голос охала во время любовных утех. За каким чертом он вернулся раньше и влетел на второй этаж, Дэнни уже и не помнил. Постельная сцена, нечаянным свидетелем которой он стал, заставила в момент забыть обо всем, но почему-то не вызвала никаких чувств, кроме отвращения. Он быстро ретировался, не желая, чтобы его заметили. «Но не так же!» — воткнулась в голову мысль, когда он спускался вниз. Как надо, ему казалось, он знал. Хотя до настоящего секса у него с девочками еще ни разу не доходило, и он довольствовался правой рукой. Порно-ролики, как только что выяснилось, возбуждали его больше, чем увиденное ненароком реалити-шоу. Во всяком случае, по обыкновению фантазировать и сбрасывать напряжение ему сейчас совсем не хотелось. Там почти все симпатичные, а тут фу. Дэнни разговаривал с матерью, положив руку на могильную плиту. Смотрел на фото, потом закрывал глаза, вызывая в памяти живой образ, и тогда шевелил губами. Он упорно гнал бледный лик иссохшей женщины, который всегда возникал первым. Так она выглядела в последние дни. Сосредотачивался, вспоминал, и приходила настоящая мама, жизнерадостная, деятельная, любящая. Она ведь и в снах являлась ему такой полной сил, успокаивала, что-то советовала и всегда улыбалась. Жаль только, что, просыпаясь, он почти ничего не мог вспомнить. После кладбища ему было грустно, но настроение все же улучшилось. Он медленно проехал через обезлюдевший центр и уже покидал город, когда впереди справа, над большой спортивной площадкой, увидал тарелку фарланов. Она висела неподвижно, и к ней поодиночке, реже парами, направлялись и избранные. Их было человек 15. Теперь на них мало кто обращал внимание. Приблизиться нельзя, да и говорить не о чем. Дэнни вообще думал, что все, кто должен был, уже улетели. Поддавшись внезапному порыву, он повернул направо, догнал отлетающих, покатил рядом. И вдруг услыхал отчетливо: «Дэнни, это ты? Стой!» Осадил мотоцикл, обернулся и с удивлением уставился на подбегавших к нему дядю Мишу и его очаровательную супругу. «Вот как! Даже таких немолодых берут!» Женщина поцеловала его в щеку. «Как ты?» Массес обнял, пожал руку, не прекращая говорить. «Слушай, куда вы пропали? 100 000 раз звонил. Недоступны, и все, да?» «Ну, это правда. Там, где они с недавних пор обитали, сотовой связи не было, если она вообще теперь была. В последние дни он и вовсе телефон не включал». Быстро выяснилось, что как только узнали об Армагеддоне, в замке начали готовиться к зиме. Но вскоре хозяева остались в доме одни. Их работники решили уехать на родину. Стали названивать им с отцом, хотели пригласить к себе на зимовку. А в последний момент, 5 дней назад, все-таки получили приглашение от фарланов, еле успели. Дядя Миша протянул Дэнни связку ключей с пультом. «Ты там все знаешь, может, еще успеете. Или потом доберетесь, и лучше в хорошей компании. Вдвоем там тяжело управляться, да и скучновато будет. Кое-какие припасы я сделал, но надолго не хватит, в общем, разберетесь. А теперь прощай, нам пора». Массес приобнял за плечи жену, в ее глазах стояли слезы, и повел к тарелке. Дэнни видел, как они последними встали под тарелкой на какую-то платформу, которая скорее угадывалась, чем воспринималась зрительно, и, помахав ему на прощание, поднялись на борт. Он еще махал им в ответ, когда тарелка практически бесшумно, если не считать свиста ветра, ушла по касательной вверх и очень быстро скрылась за облаками. Тучи, кстати, редели, и сквозь них уже проглядывало солнце. Дэнни видел его в предпоследний раз, хотя и не знал об этом. Настроение, как ни странно, заметно улучшилось. Теперь у него была хорошая новость для отца и была цель. Он сорвался с места и поспешил домой.